Ох, подполковник вздохнул. Я первый пить начал. Одну полулитровочку, а за ней вторую, махом. Теперь главное 5 минут просидеть. Толстопузые свои кружки осушили, а Мэтхен в белом передничке новые дозы мешает. Музыка громче, народу полный бар. Все выпивку заказывают, хозяин счастлив. На 3-й минуте мотнуло меня, аж передернуло. Заулыбались напротив. А ведь 2-м темпом мне еще литр хлестать. Собрался, вспомнил родину и влил в себя. Вокруг галдят, смеются, аплодисменты со всех сторон. Братцы свои кружки выпили, наверное. Я тогда уже плохо соображал и ничего не видел перед собой. Столько яду махом ужрать. Только слышу бух, бух. Проблевавшийся Гюнтер на мне от счастья виснет. Фотоаппарат защелкал. Кто-то снимал все это. Хорошо, что снимки нигде не всплыли. Я поднялся кое-как и равновесие не удержал со всего размаха своей пьяной морды в эту огромную и, как ни странно, высокую грудь хлоп. Не знаю, была ли довольна Мэтхен, но я-то точно... Даже находясь в пьяном дурмане, запомнил на всю жизнь. Вот так я за вечер заработал 400 марок. А хозяин бара на память подарил мне еще бочонок пива. Фрол, раскуривший к тому времени сигарету, плюнул сквозь зубы на ботинок генерал. Извини, взяв полотенце, он нагнулся и хотел вытереть плевок. «Перестань!» Генерал остановил рядового. Фрол выпрямился. «Все фигня, мужики!» Фрол подбоченился, выпятил из сутулой спины грудь, расправил все свои 160 сантиметров и взял слово. Комбат с инспектором поворотили пьяные моськи и с любопытством взглянули на молодого. Никто не перебивал. В общем, сижу я как-то вечером в самом лучшем ресторане в Чебоксарах. Заведение Чапай называется. Прикольно. Шашки, знамена, винтовки, наганы на стенах. Официантки все в красных облигашках. На эстраде стриптизерша у шеста крутится. Шарфик на шее тоже красный развивается. И золотые туфли... Перемешку с продетыми в соски колечками мелькают туда-сюда. Столик я заранее заказал, поближе к сцене. Сижу, гляжу, глаз не отвожу. Подходят тоже 3, здоровые. Цепи одна толще другой. Прически отсутствуют. Выше бровей сразу затылок начинается. Говорят, вали, пацан, отсюда. А я им 100 баксов протягиваю и так с понтом дела заявляю, чтоб сыны держали ноги в сторону. Козлы заепенились, взяли меня за пиджак и подняли. Девчонка махать ногами на сцене перестала. Прилично заведение ведь, здесь беспорядка быть не может по определению. А тут такое, мягко сказать, недоразумение в 1-м ряду происходит. Администратор к нам направился. Держат 2 гоблинов меня на весу, а 3-й фиксой золотой сверкает и шмонать меня начал. Я ножками болтаю, ничего не делаю. Выгреб из меня 4 штуки зелени и прямо при народе себе по карманам распихивает. Администратор подошел. Фрол снова плюнул генералу на ботинок, теперь на другой. Стал ныть про то, что господам лучше решать свои вопросы вне стен заведения. Они думают, трясут лоха, а я им так врезаю прямо в рыло. А вы взяли деньги парного. Как у них мошонки щелкнули. Мне не только 4 штуки баксов вернули, но еще и стриптизершу на ночь сняли за свои в качестве извинения. Нужных людей знать надо. Упился, сочувствовал генерал. Чушь несет. Приснилось тебе все это, парень? Не было ни денег, ни ресторана, ни парного. Ага, комбат разлил по очередной. Тебе, пацан, хватит. Да если б мне парно, я бы сейчас жил себе припеваючи и не трахался бы в этой клаке вместе с вами. Припеваючи, но без $4000. Чего-то не сходится. Комбат насупился. Вместе с нами, говоришь? Вы правы, Петр Валерьевич, пусть походит пока рядовым. Фрол попытался очнуться, но не смог. Кажется, ему хотели дать сержанта, правда ли? Как он вообще оказался в компании генерала и комбата? Глаза его закатились, колени подогнулись, и он с тихим стоном медленно сполз по нештукатуренной стене на пол. Генерал сплюнул. — Вы действительно хреново кормите, солдат, полковник. Он даже пить не может. Хлипкий попался. Не надо, хлипкий. Я видел, какой он бревно волок. Комбат почувствовал в интонации генерала злость. Похоже, перебрал. Черт! Он вспомнить не мог, как получилось, что они оказались уже в третьем боксе, где стояла техника первой роты и машина дезактивации с двигателем от МиГ-15. Стоило Хряков не стал спорить. А мог бы. Или солдат крепкий. А тогда он и пьет, и бревно тащит. Или он не тащит и не пьет. Подполковник наклонился и легко поднял на руки Валетова. Вот и проверим, на ходу ли у вас техника. Давайте, ложите его на заднее сиденье. Вон того УАЗика. Комбат хоть и был пьян, но машину узнал. С нее Евздрихин снимал двигатель. Шансов сдвинуть с места на ней немного. Хоть бы завелся, все про парюги прощу. На удивление двигатель ожил легко. Генерал даже нижнюю губу выпятил. А ну-ка, комбат, пусти меня за руль. Веретенко уперся взглядом в дорогу, навалившись грудью на баранку. Красные глаза его видели впереди, метров на 10. Не дальше. Дальше туман. Машину бросало из стороны в сторону по недавно уложенным бетонным плитам. Им и надо-то доехать до будки, где Стержнев, Белобородов, тот же Мудрецкий. Комбат чувствовал себя расплывающимся на сковородке салом. Сотни ниточек, связывающих человека, в одно целое плавились, окружающая действительность не воспринималась, грани растекались. Сознание попыталось вырваться из черепной коробки, дернулось, но вернулось на место. Даже пьяный подполковник не одернул генерала, а тот продолжал сражаться с прямой трассой. Все закончилось в 10 метрах от караулки. УАЗ под руководством генерала попытался выказать свое неуважение боевой разведывательно-дозорной машине.